Глава третья. «Ты чего тут расселась?» — недовольно спросил белобрысый с грязным лицом паренек. «А что, тут занято?» — также недовольно ответила Тамара. «Занято! Не видишь, что ли, написано «занято»?» Тамара рассмеялась. «Чё ты ржешь, коза? Как будто читать умеешь!» «Здесь написано «не сорить», я не сорю». Паренек ухмыльнулся, присел рядом. «Ждешь кого-то?» — поинтересовался он. «Не жду», — огрызнулась Тамара. «Так иди домой, комендантский час». «А мне некуда идти, нет у меня здесь дома». Паренек встал, уставился на Тамару. «Так ты что, тоже беспризорная?» Тамара кивнула. «Так иди к своим, у нас тут платно, мы не воруем, не нападаем ни на кого, работаем. Казну пополняем честными деньгами, если ты такой расклад принимаешь, то плати. Потом получишь место жительства и жратву. Если красть начнешь, то убиваем и хороним на этом пустыре. Видишь, палки воткнуты. Это кресты. Можешь посчитать для интереса». Тамара задрожала от страха. Паренек засмеялся. «Поверила, что ли? Да не убиваем мы так. Потреплем маленько, не ссы. У нас тут советская власть в миниатюре. Все принадлежит народу. Деньги-то есть?» Тамара помотала головой. «Денег нет, а жрать охота, как всегда. Ну что, вообще с собой ничего?» Тамара вспомнила о кольце, вытащила его из кармана, на ладони протянула парню. «Ух ты!» — воскликнул он. «И что, не украла?» «Нет, мое оно, личное. Забирай». Паренек сунул кольцо в карман, взял Тамару за руку и повел в другую от гаражей сторону. «Мы тут устроились хорошо. Подвал бывшего заводского помещения теплый даже зимой. Стекольщики о нас знают, не выгоняют. Иногда нам от них перепадает еда. Лично я на проходной мету с понедельника по среду. Другие работают в городе. Если не придешь домой до комендантского часа, штраф. Я беспокоюсь. Моя душа должна восполняться чем-то приятным. Поэтому штраф. Тебе нужны часы. Работать пойдешь завтра с Ингой. Она моет полы в больнице, где душевнобольные лежат. Как раз ее сменщица решила вернуться к родителям. Инга сама не справляется. А ей сказали, что если не приведет еще кого-то, то уволят и возьмут взрослых. А там платят хорошо. Да и психи – народ забавный. По воскресеньям у нас молитва. Я на свалке нашел иконы. У нас есть свой поп – Лысый Колька. У него деда и отца забрали во время службы в церкви 3 года назад. Он один остался. Примкнул к нам. Он молится, мы за ним повторяем. Тебе придется выучить молитвы». «Я их знаю», — произнесла Тамара. «Ну и славно. Часы я тебе принесу завтра. Пока придержу твое кольцо. Заработаешь, выкупишь его у меня. Со старшими не спорить. Если не вмоготу, споры решаю я. Суд 1 раз в неделю по пятницам. Те, кто умеет писать, пишут заранее о проблеме. Их дела рассматриваю вначале, потом голосовые просьбы решаю. Суббота выходной. Помимо папа, у нас есть раввин Абрам. По его просьбе, по субботам мы спим или просто беседуем. Ничего не делаем, гуляем. Еду не готовим, если в пятницу дежурные не постарались. Нас 12 человек. Неделю ты поживешь с нами, потом сход решит, оставлять тебя или нет. Ты должна понравиться. Мне ты уже по душе, перед другими уж постарайся, у каждого своя работа. Никогда не обесценивай чужой труд и не смейся над другими. Олька у нас, например, в госпитале моет горшки после тяжело больных. Никто ей слова не говорит. Эту работу тоже кто-то должен делать. И вот, забыл спросить, тебе сколько лет?» 11, промямлила Тамара, сама не понимая, зачем прибавила 2 года. Но оказалось, что не зря. «О, хорошо, а то на вид больно мала. Мы малявок не берем. Они плачут ночами, мамку зовут, работают плохо». Спуск в подвал был крутым. Несколько раз Тамара чуть не сорвалась вниз. «За веревки хватайся», — говорил ей паренек. Внизу было довольно большое помещение. В отличие от погреба у Тамары дома, в подвале не воняло сыростью. На полу лежали ковры с длинным ворсом. Вдоль стен стояли кровати. Пахло пирожками и чем-то очень сладким. Несколько ребят подскочили к Белобрысому, поздоровались и уставились на Тамару. «Ну а теперь», — сказал паренек, обращаясь к Тамаре, — «скажи свое имя». «Тамара Афанасьевна Макарова». «Добро. А я тут главный, Савелий Михеевич Морозов. Из ребят тут не все. Но вот наш поп Колька, вот Равин Абрам, это Ленка. Она работает на погрузке стекла. Самая сильная из нас Ленка. У нее кулак, как три моих. В случае разборок она наш предводитель. Это Гуля. Она нянька в яслях. Это Мишка. Он из заводской столовой забирает отходы и относит их в псарню. Остальных пока нет. Спать будешь на моей кровати. Завтра организуем тебе место. А пока можно отдохнуть. До ужина 2 часа. Савелий подвел Тамару к своей кровати. «К ужину позову. Привыкай». Для Тамары, почти безвылазно сидевшей дома, новое место было в диковинку. Она даже думать не могла, что под землей может быть такая жизнь. Все рассматривала с удивлением и даже не представляла, как сказать, что она не намерена здесь оставаться. Ведь она была не беспризорница. Наверняка мать искала ее. Тамаре стало стыдно от того, что она принесла столько горя. Ведь могла же послушаться отца, подождать его у проходной и пойти с ним. Он бы все объяснил, отвез домой. Там досталось бы и от матери, и от бабки. Но она была бы дома, а не с этими незнакомыми подростками. Девочка прилегла и уснула. Вздрогнула от прикосновения. Это был Савелий. «Прошу, к столу все собрались. Тебя ждем». Тамара встала, подошла к столу. Стеснялась сесть на пустой стул. «Смелее», — произнес незнакомец, сидящий напротив. «Мы своих не кусаем». На столе ровной полоской был выложен хлеб. Каждый взял по кусочку. Тамара не взяла. «У нас не голодают», — сказал Савелий. «Хватит уже трястись. Ешь». Тамара не заметила, как рядом с ней оказалась тарелка с гречкой. Большими кусками сверху лежало мясо. Поп и Равин поднялись. Поп произнес: «Благодарим Господа нашего за эту пищу, за этот хлеб, за эту жизнь. Боготворим Господа нашего, молимся Ему. Аминь». Они сели на места. Ложки застучали по тарелкам. Когда ужин закончился, Савелий подошел к Тамаре и сказал: «Пойдем со мной, познакомлю тебя с Ингой. Завтра ты с ней отправишься на работу». Инга была старше Тамары лет на 5. Она уже мало походила на подростка, разговаривала с новенькой довольно вежливо. Девочка заметила, что Инга часто посматривает на Савелия, а тот опускает глаза. Инга рассказала, что вставать будут в 4 утра. На работе завтра задержатся до обеда и отправила Тамару спать. Ночью Тамаре не спалось, лежала с закрытыми глазами. Кто-то подошел к ней и прошептал тихо: «Кажись, спит. Намаялась, небось. Савелий, ты бы спросил, откуда она? Вдруг ее ищут?» «Ну и пусть ищут. Найдут и заберут домой. Если она сама до сих пор ничего не сказала, значит, не так уж и торопится домой. Если вообще этот дом у нее есть. Иди лучше ко мне. Соскучился за день. Инга, надо нам с тобой решать что-то». «Что решать?» — шепотом ответила девушка. «Беременна я. Решать он собрался. Ты бы кого-то уже оставил вместо себя. Да квартиру снимать пора». «Да кто нам ее сдаст, Инга? Что ты сказала, беременна?» Тамара слышала, как Инга стала всхлипывать. «Ну ты чего?» — успокаивал Ингу Савелий. — «Я же тебя не бросаю. Обойдется». — «Обойдется? Что обойдется, Савва? Ребенок у нас будет. Ребенок! Как мы будем с ним здесь? Я не знаю, не знаю, как мне жить дальше». Тамаре было и любопытно, и страшно. Чтобы больше не слушать этот разговор, она повернулась на бок, кашлянула. Савелий и Инга замолчали. Тамара еще прислушивалась, а потом уснула. Когда ее будила Инга, она не сразу сообразила, что пора вставать. «Вставай, вставай, нам на работу выходить». Нехотя Тамара поднялась с кровати. Савелий сунул ей в руку кружку горячего чая и сухарь. «Вот, перекуси», — сказал он заботливо. «Больница вас обедом бесплатно покормит, а ужинать дома будем все вместе. У нас так принято». Тамара выпила чай, съела сухарь. Перед выходом Савелий взял Ингу за руку и произнес: «До встречи. Ты уж там все покажи новенькой, чтобы она не испортила ничего». Инга кивнула. Савелий долго не отпускал ее руку. Она вырвала ее сама. Только-только начало светать. До больницы шли дворами. «На улице патруль. Проверят пропуск, а у тебя его нет. Сегодня тебе выпишут тоже. С психами не разговаривай первое время. Выполняй все, что тебе скажут медсестры. Не упрямься. Полы мыть умеешь?» «Умею», — кивнула Тамара. «Ну вот и славно. Другого от тебя не требуется. Чаще молчи, нежели говори. Будут спрашивать, откуда ты. Скажешь, что моя родственница. Больше ничего не говори, а то, не дай бог, в милицию сообщат». В больнице сразу принялись за мытье пола в коридоре, потом в туалете. Туалеты мыла Инга. Тамара еле справлялась с коридором. Было очень тяжело. Неподъемная деревянная швабра так и норовила выпасть из рук. «Так ты не намоешь никогда», — возмущалась Инга. «Но я попрошу, чтобы тебя взяли. Меня тут уважают». Тамара только кивала. Она совершенно не понимала, что ей теперь делать. «Девочки, окна помойте с улицы. Давно не мылись. Капли от дождя весь вид портят». Тамара посмотрела в окно. Увидела старое одноэтажное здание с полуразвалившейся крышей. Инга подошла к ней и произнесла с усмешкой: «Тебя тоже вдохновляет этот вид? То-то же. Лучше бы эти окна замазать совсем, чтобы не смотреть на разрушенное здание. Лично меня оно удручает. А между прочим, там прачечная». «Да-да, там работают три прачки. Во время дождя с крыши стекают водопады. Давай мыть окна. Половина девятого уже, скоро обед. Потом помоем еще палаты и домой». Тамара намывала окна с усердием, а через некоторое время стала замечать волдыри на руках. Сердце заколотилось бешено, но она продолжала мыть, боялась сказать об этом Инге. Чтобы новая знакомая не заметила распухших рук, Тамара отказалась от обеда. «Не голодна я». «Ну, тогда я съем твое», — сказала Инга. «Я что-то сильно проголодалась». Тамаре хотелось как-то по-взрослому ответить Инге. «Не мудрено, что проголодалась. Дитя-то, кормить надобно». Но, конечно, промолчала. Что теперь делать с руками, она не знала. Вряд ли в подземелье был деготь, которым лечила ее мама. Уже домывая последние метры, Тамара почувствовала, как волдыри появились выше локтей и подмышками. Стало невыносимо больно. Она прикусила губу, пыталась не разреветься. «Ну все», — весело произнесла Инга и подозрительно взглянула на Тамару. «Что-то глаза у тебя странные. Опухло, что ли? Ладно, пошли домой, поспишь перед ужином». Тамара прятала руки в карманах. Когда спустились в подземелье, к ним тотчас подошел Савелий. Только сейчас Тамара заметила, что на его лице не грязь, а большие серо-коричневые родинки. «Я тебе часы купил», — сказал Савелий. «Давай примерим». Тамара боялась вытаскивать руки из карманов. «Ну ты чего? Не бойся, я денег брать не стану. Это подарок от меня». Тамара отказывалась. «Не нужны мне часы». Инга уставилась на девочку. «Сова», — прошептала она. «Что-то она пухнет на глазах. Что-то с ней не то. Ты кого притащил сюда?» «Руки вытащи», — строго произнес Савелий. «Быстро!» «Нет», — голос Тамары дрожал. «Быстро!» — скомандовал Савелий и не стал дожидаться действий Тамары. Насильно вынул ее руки из карманов и ужаснулся. Руки распухли и покрылись крупными волдырями. Инга сделала несколько шагов назад, стала рассматривать свои ладони, а потом начала чесаться. «Боже мой, Савелий, я вся чешусь! Она заразила меня, Савелий!» Инга плакала, крутилась волчком. «Ты притащил сюда заразу! Что теперь со мной будет?» — причитала Инга, глотая слезы. Тамара дрожала и прятала руки за спину. «А ну всем молчать!» — заорал Савелий. «Инга, иди к себе, успокойся!» Тамара плакала беззвучно. Савелий обратился к ней. «Что с тобой? Это заразно?» Тамара помотала головой. «Это от речной воды. У меня всегда так. Мамка дегтем мазала. Через 3 дня все пройдет». «Иди ложись, я за дегтем». Савелий покинул помещение. Тамара случайно перепутала кровати. Легла на кровать Ленки. Та пришла домой, разбудила Тамару и попросила освободить ее место. А когда увидела, что девочка вся отекла, ужаснулась. Присела рядом, погладила Тамару по волосам. «Что с тобой, деточка?» «Ничего», — прошептала Тамара. «Ах, ничего!» — вмешалась Инга. «Савелий притащил сюда заразу. Ленка, прошу тебя, выгони ее отсюда, пока Саввы нет. Прошу тебя, я тоже заразилась от нее, посмотри, я вся чешусь». «Не наговаривай, Инга, девочка мучается, а ты ее обвиняешь». Савелия все не было. Пришел поп, выслушал Ингу, Ленку, Тамару. Присел рядом с Тамарой и стал монотонно читать молитвы. «Господи, помоги рабе Божией Тамаре справиться с недугом, искупи все ее грехи, аминь». Постепенно в подземелье стало шумнее. Каждому, вернувшемуся с работы, Инга жаловалась, что Савелий всех подставил, мол, привел заразу и скрылся, и небось взял с собой общак. Равин подтвердил, что общака на месте нет. Все, кроме Ленки и Равина, набросились на Тамару. «Так это он с тобой закрутил и украл наши деньги? А ты птичка залетная, так получается?» — возмутилась Гуля. «Предлагаю лишить Савелия его статуса», — произнес парень, которого Тамара еще не знала. «Если он вернется. А что ж ты своего возлюбленного так осуждаешь, Инга?» — высказалась светловолосая Света. «А ничего, мы тут все сдохнем, а он будет жить припеваючи. Кто-то знает, сколько там было денег?» Равин молчал. Теперь все переключились на него. «Абрам, ты считал раньше с Саввой, сколько там?» «Много. Часть взяли на уголь, скоро похолодает, а у нас запасы закончились. Остальное Савва еще не записал. Но у него все четко. Вы чего это против него все восстали? Никто из вас не болел раньше? Никого мы не выхаживали никогда. Тебя, Инга, не выхаживали в прошлом году. А тебя, Света, а тебя, Санек?» «Выхаживали», — кивнула Инга. «Но мы же семья. А она вчера появилась, а сегодня уже намутила тут. И Савва ушел. Пока его нет, давайте выпрем ее отсюда, закроемся. Если Савелий вернется, то устроим суд. Разделим общак и разойдемся». «И куда ты пойдешь с брюхом?» — поинтересовался Равин. Инга побледнела. Остальные зашептались. «Разойтись», — скомандовал Равин. «Ждем Савелия. Ленка, хорош сидеть возле больной. Твоя очередь ужин готовить». Тут вмешалась другая девушка Света. «Я вместо нее сегодня подежурю. Неизвестно, что за болезнь. А она девчонку за руку держит». «Добро», — кивнул Абрам. Ужинали без Тамары и Ленки. Им даже никто не предложил. Савелий вернулся ближе к полуночи с баночкой дегтя. Сразу бросился к Тамаре, велел ей раздеться. Она стеснялась. Ленка помогла ей. «На, вот», — Савелий отдал Ленке мазь. «Намажь ее, а то мне как-то не с руки до девчонки дотрагиваться». О том, что происходило в его отсутствии, все молчали. Но Савелий чувствовал неладное. Он подошел к Инге, она отвернулась от него. «Ну, с тобой понятно, обиделась. А остальные чего?» Все молчали. Савелий заметно нервничал. К нему подошел Равин. Тяжело вздохнул и произнес. «Я скажу за всех, потом за себя. Во-первых, где общак? Во-вторых, ребята хотят отделиться. В-третьих, им не нравится новенькое. В-четвертых, я отделяться не буду. Пусть все уходят, я останусь с тобой. На меня общак не дели». «И я останусь», — произнес поп. «И я», — ответила Ленка. Остальные молчали. Савелий был очень растерян. Никак не ожидал такого раскола. Неужели из-за Тамары так взъелись? Так ведь каждый из них в похожей был ситуации. На улице долго не проживешь. А я-то думал, что мы самая дружная семья, — размышлял про себя Савелий. «Общак», — начал он, — «я спрятал в другое место. Давно оговорено было, что прячем, когда новый человек появляется. Мало ли что. По поводу недовольств, неожиданно для меня. Что-то никто ни разу не написал мне, что недоволен». «А зачем писать?» — спросил нахально рыжеволосый паренек Санька. «Озвучено тебе, делим и каждый по себе». «Каждый да не каждый», — возмутился Равин. «Я уже сказал, что никуда не пойду». Ленка мазала Тамару дегтем и слушала разборки. Тамара почти ничего не соображала. Из-за отека притупился слух и ухудшилось зрение. Больная просто лежала и даже думать ни о чем не могла. Ленка вымыла руки, присоединилась к беседе. Она подошла к Савелию, встала рядом с ним и произнесла. «Кто Савву обидит, будет иметь дело со мной. Проваливайте, кому тут не нравится». «Проваливайте», — поддержал Ленку Абрам. «Проваливайте», — повторил за другими Поп. Савелий порылся в дальнем углу, вытащил оттуда сумку, поставил посреди комнаты, сел рядом с ней, сосчитал деньги, разделил на 12 частей. «Кто уходит?» — спросил он. «Я», — Света опустила голову, потянула руку за деньгами. «Я», — Санька свою долю почти вырвал из рук Савелия. «Я», — произнес Миша, — «но денег не возьму. Меня кухарка из столовой усыновить решила. У нее пенсия от мужа, и сама она с накоплениями. Я ей рассказал о нашем союзе. Она мне велела ничего не брать. Мы проживем и так, а вот вам нужны деньги. Я как раз хотел рассказать об этом за ужином. Но раз пришлось сейчас, то прощайте, други мои. С вами было хорошо. Спасибо, Ленка, что вытащила меня из пруда. Увидимся еще». Миша подошел к своей кровати, взял сумку с вещами, поклонился и ушел. Света и Санька собирали вещи. «Мы вместе жить будем», — сказал Санька. «По отдельности тяжело первое время. У Светы есть бабкина каморка. Подремонтируем. Все лучше, чем в подвале». «Да у нас такой подвал, что иной позавидует», — произнес Савелий. Инга молчала. Все дождались, пока Света и Санька покинут помещение, и легли спать. Утром Тамара открыла глаза и произнесла. «Савелий, ты где?» Никто не отзывался. В комнате была тоскливая тишина. Тамара приподнялась на локтях. Рядом с ее кроватью стояла баночка с дегтем и записка. «Помоги себе сама. До вечера. Савелий». Тамара с трудом намазала свои раны. К обеду пришла Ленка. Сразу направилась к Тамаре. «Ну ты как?» Тамара еле говорила. «Мне кажется, что волдыри уже и во рту у меня». Ленка сбросила с девочки одеяло и ахнула. «Плохо дело. Стало больше. Надо в больницу. Савелий придет и решим. Я готовить, ты лежи пока. Есть хочешь?» Тамара помотала головой. «Не хочу». Она неожиданно провалилась в сон. Когда проснулась, услышала, как Ленка с кем-то разговаривает. «Ты же можешь пойти и сказать, что девчонка в беде? Ну не откажут же. Помнишь, она Ингу лечила, и эту вылечит. Скажи, что мы заплатим». «Не пойду». Тамара раньше не слышала этого голоса. «Наверное, остальные вернулись», — подумала она. Савелий говорил, что с ними живут два родных брата и сестра — Кирилл, Степан и Катька. Они втроем на лесопилке работали. Иногда уезжали в поля на валку леса. Могли отсутствовать и по месяцу, но потом возвращались. Самому старшему из них, Кириллу, было уже 17 лет, Степану 16, Катьке 14. Держались они всегда вместе. После того, как их деда, героя Первой мировой, обвинили в антисоветской пропаганде, дети прятались в лесу. Их долго искали, чтобы определить в детский дом, но не нашли. Ближе к осени дети перебрались в город и жили сначала на вокзале. Днем работали носильщиками, за ночлег на вокзале платили милиции, чтобы та не выгоняла и не искала родителей. Их бабка, оставшись одна после расстрела деда, от детей открестилась. О своих родителях дети ничего не знали. В селе поговаривали, что бабка с дедом детей привезли из города и стали воспитывать. причем привезли не всех сразу, а с разницей в полгода. Любопытным говорили, что их дочь Люся уехала работать по вербовке и оставила детей временно. Люсю в селе знали, но лет 20 ее не видели. Кирилл, взрослея, решил, что Катька и Степка не родные ему, но выяснять ничего не стал. Да и Люсю дети никогда не видели. Воспитывались вместе, в голодные годы ели из одной тарелки по очереди. Вспоминая о своем детстве, Кирилл говорил Савелию: «Мне здесь в подземелье лучше, чем было бы в самом богатом доме. Здесь мой дом». Бабка о месте жительства своих внуков знала, к себе не звала. Ее после расстрела деда не тронули. Так и жила. Тайно лечила людей. Делалось это все в строжайшем секрете. Благо сельчане не выдавали бабку. Боялись, что вообще без помощи останутся. На фельдшерский пункт надежды было мало. Там работала молоденькая медсестра и всем назначала зеленку вокруг пупка и водочный компресс на грудь. Вот все и ходили к бабе Тоне. К слову сказать, баба Тоня помогала отменно – травами, молитвами, святой водой. Когда в прошлом году сильно заболела Инга, Кирилл ляпнул, что бабка у них колдунья. Савелий с трудом уговорил его эту бабку привести в подземелье. Женщина Ингу вылечила, но денег не взяла. Перед уходом сказала Кириллу, чтобы тот никогда больше с такими просьбами к ней не обращался. У Кирилла и так была на нее обида, а тут еще она добавила масла в огонь. Вот он и отнекивался. Как Ленка не упрашивала, уговорить не смогла. К вечеру подтянулись все остальные. Савелий был задумчив. Что-то шептал Ленке на ухо. Она крутила у виска, ворчала на него. Тамаре не было слышно. Дёготь ей не помогал. Она уже стала думать, что мать туда еще что-то добавляла. Вечером опять был скандал. Сначала недовольство высказывала Инга. Она кричала на Савелия, грозилась уйти, если он не выгонит Тамару, и ушла в ночь сама. Савелий пошел ее искать. Не нашел, вернулся чернее тучи. Кирилл успокаивал его. Напоминал, что Инга уже сбегала да возвращалась, мол, она не настолько дура, что будет подвергать себя опасности. Савелию мало помогали эти слова. От ужина он отказался, сидел возле Тамары и задумчиво на нее смотрел. Когда вспомнил о бабке Тоне, обратился к Кириллу. Тот уже криком кричал, что не пойдет просить о помощи. «Я пойду!» Катька встала из-за стола и подошла к брату. «Чем черт не шутит? Она же добрая была, нас любила». «Как же, любила!» — обиженно огрызнулся Кирилл. «Так любила, что на улицу выбросила, как котят. Как взяла, так и выбросила». «Неважно это», — говорила брату Катька. «Мы жили в семье, вот это было хорошо. А теперь мы взрослые и должны сами о себе заботиться. Баба Тоня хорошая, только она устала. Я поеду к ней завтра и попрошу помочь». Савелий даже как-то повеселел, дал Катьке денег и утром проводил на вокзал. Баба Тоня согласилась. Катька привезла ее на следующий день. Инга так и не появилась. На работе сказали, что она уже 2 дня не приходила. Савелий беспокоился, старался держаться молодцом. Баба Тоня, взглянув на Тамару, велела выйти всем. «До моего приказа никому не входить!» И припугнула. «Кто войдет раньше, на того болячка девчонкина перекинется». Тамара боялась дышать. «Ты чего такая пугливая?» — спросила у нее бабка. «Я не пугливая, я смелая». «Вижу, вижу. Смелость твою и упрямство твое ненасытное. И чего тебе дома не сиделось? Поперлась она черти куда. Нашла отца?» Тамара вжалась в подушку. «Нашла», — прошептала она еле слышно. «Довольная?» «Довольная», — ответила Тамара. После того, как баба Тоня взяла ее за руку, почувствовала, что тело стало слегка покалывать, потом сильнее, потом уже невыносимо стало. Закричала. «Кричи, кричи!» — бормотала баба Тоня и качала головой из стороны в сторону. Тамара на мгновение зажмурила глаза, а когда открыла, Ей показалось, что лицо женщины изменилось, стало чем-то напоминать ее бабушку. «Бабушка», — прошептала Тамара, — «как ты меня нашла?» Но ответа не последовало. Тамара опять зажмурилась, открыла глаза и не увидела перед собой никого. «Эй!» — крикнула она. «Эй! Где же вы? Бабуля! Вы где?» В ответ тишина. Тамара попыталась приподняться, но заметила, что руки и ноги связаны. Слезы брызнули из ее глаз. «Отпустите меня! Я к маме хочу! К маме хочу!» Наверху ребята слышали, как кричала Тамара. Несколько раз Савелий порывался спуститься вниз, но Кирилл держал его и приговаривал. «Бабке лучше не перечить», — сказала она, что ходить туда нельзя. «Ну и что?» — возмущался Савелий. «Перейдет на меня Тамаркина болезнь. Бабка пока здесь вылечит». «Да уж, конечно. Будь неладен тот день, когда я упомянул о ней. Кстати, Инга где?» Савелий немного отвлекся от криков Тамары и произнес. «Не знаю. Искал ее весь день в наших местах. Обиделась, видать, сильно». «Да уж и правда странно, но, может, еще явится». «Не явится», — вдруг сказала Гуля. Все посмотрели на нее. «А ты откуда знаешь?» — поинтересовался Кирилл. «А я слышала». «Где?» «На работе, когда к ней ходила до появления Тамары. Разговор слышала». У Савелия загорелись глаза. Он подошел к Гуле и попросил. «Расскажи все, что знаешь. Не могу я успокоиться, пора и вам знать. Инга беременна, вот как-то так». «Да знаем мы», — почти хором ответили все. Поп Колька стоял поодаль от всех. Савелий только заметил его и позвал. Тот произнес обиженно. «Привели колдунью в святое место. Если Богу угодно, он даст девчонке жизнь, а нет, заберет жизнь. Нельзя против его воли идти. Грех это большой, и искупить его невозможно. А бабка эта, место наше святое, очернит своими колдовскими приемами. Я больше вас святыми молитвами защищать не буду». «Ну и не надо!» — воскликнул Кирилл. «Обиженку из себя строишь». Поп махнул рукой и пошел в темноту. Его окликнул Савелий. Тот ответил. «Я помолюсь и вернусь. Сказал же вчера, что останусь». «Хорошо!» — крикнул ему вслед Савелий и обратился к Гуле. «Рассказывай, что слышала». «Перед всеми рассказывать?» — спросила Гуля. «Валяй!» — в разговор вмешался Равин. Дело было так. Инга как-то узнала, что беременна. Ей было плохо, она утром разбудила меня и попросила узнать у взрослых, что теперь делать. Я пообещала, что узнаю. Инга сказала, чтобы я пришла к ней на работу и там поведала, как быть. Она очень боялась, что кто-то из наших подслушает. В яслях я подошла к директору и все расспросила у нее. Она, конечно, подозрительно смотрела, подумала, что я для себя расспрашиваю. Но я уверила, что для подруги, у которой нет родителей. В больнице был день открытых дверей. Умалишенных вывели из помещения на улицу. Перед ними выступал городской оркестр, а внутри кипела работа по устранению клопов, тараканов и прочей нечисти. Я долго искала Ингу внутри. Ее, как назло, никто не видел. Уже отчаявшись, я вышла через черный ход и услышала вдруг голос Инги. «Ты будешь до старости тут притворяться. Сколько можно так издеваться надо мной? Ты обещал показать хорошее поведение, чтобы тебя выпустили». «Я покажу его, и что? Что будет дальше? Отец тут же определит меня в армию. А я не хочу туда, Инга. Уж лучше здесь дурачиться и ни о чем не думать. Мне оружие противно в руках держать, пойми». «Я понимаю», — голос Инги дрожал. «Но как мне быть теперь с ребенком?» «У ребенка нашего есть потенциальный отец, Савелий. Ты ему и предъяви. По твоим рассказам он не промах. Тебя не бросит, что-нибудь придумает. А я на месте буду решать. Может быть, нам сбежать придется». «У меня есть деньги», — радостно произнесла Инга. «Давай уедем куда-нибудь». «Куда? Тебе только 15. Нас сразу поймают». «А как же нам сбежать тогда?» «Ну вот, я и буду думать». Мужской голос был очень уверенным. Он говорил так, что я ему тоже верила. И будь на месте Инги, поверила бы. Она потом какое-то время плакала, я спряталась за дверью. Сначала из комнатки, в которой был этот разговор, вышел юноша лет 20. Я успела его рассмотреть. Он черноволосый, с острым носом и большими губами. Глаза мне показались очень маленькими и хитрыми. Он вышел уже в образе. Рот его был искривлен в уродливой улыбке. Мне стало не по себе. Он слегка пригнул колени и шел так. С виду он и правда напоминал больного человека. Потом вышла Инга. Она заметила меня и стала просить слезно, чтобы я никому не рассказывала. Мне за Савелия стало обидно. Я у Инги спросила. «И ты пойдешь на то, чтобы обмануть Савелия?» Она покраснела, но кивнула. Я сказала, что если она не уйдет, то все Савве расскажу. Она пообещала в ближайшее время уйти. Вот поэтому я знаю, что она не вернется. Рассказ Гули всех ввел в задумчивость. «Я и сам знаю, что не вернется», — вдруг произнес Савелий. «Она весь общак забрала». «И что? Нам теперь с голоду умирать?» — Абрам посмотрел на Савелия укоризненно. «Это ты ее разбаловал. Она обвела тебя и всех нас. Дай бог, чтобы у нее все было хорошо. Но что-то в нашей семье стало не так, Савелий. Нужно пересмотреть правила, идеалы. Так все разбегутся». «Ну и пусть», — сказал Савелий. «Пусть бегут. Я не обижусь. Насильно ведь никого здесь не держали. Всем было сытно, тепло, уютно. Вот скажи, Абрам, ты себя лучше на свалке чувствовал или здесь?» «Смеешься», — произнес Равин. «Конечно, здесь. Но ты понимаешь, что все разрушилось?» «Что разрушилось? Денег не стало, и все. Никто никому не нужен. Получается, что вы все тут терлись только из-за общака, а схитрить смогла только Инга». Тут голос подал Степан, брат Кирилла и Катьки. «Слушай, Сава, ты тут правильного из себя строишь, умного самого. Может, Инга тебя где-то ждет, и ты будущей ночью к ней примкнешь?» Савелий махнул рукой, отвернулся и пробормотал. «Девчонку вылечим и разойдемся». «Конечно, разойдемся», — недовольно высказался Степан. «Деньги забрал? Тебе хорошо». «Не брал я их!» Никто раньше не видел Савелия в таком состоянии. Он плакал. Гуля подошла к нему, взяла за руку и произнесла. «Я с тобой останусь. Деньги заработаем. Запасы еды есть. Проживем, Савва». Савелий тер глаза, Гуля не ответил. А потом освободил свою руку и побежал. «Ну вот, о чем я и говорил!» — крикнул ему вслед Степан. «Беги к своей сучке! Делите наши деньги!» «Дурак ты, Степка!» — хором сказали Катька и Гуля.